Не люблю шантажистов. Глава первая. Мистер Седрик Уотерстон, партнер юридической фирмы Уотерстон и Ривз, солиситоры, полный моложавый мужчина лет 40, сидел за рабочим столом и вязал. Конечно, он не был в этом деле мастером, но тем, что умеет вязать, он очень гордился. Этому ремеслу он выучился в плену. Попал он туда после того, как в 1917 году, едва ли не в первый день на фронте, забрел в немецкую траншею. И пусть это может показаться странным, но по прошествии многих лет то, что он побывал в плену, стало льстить его самолюбию. Ему нравилось произносить фразы, начинавшиеся так: «Помнится, когда я был в лагере для военнопленных в Хольцминдене». И слова эти, как вы понимаете, он представлял ко многим предложениям. Когда секретарь доложила о приходе клиента, мистер Уотерстон убрал клубок, спицы и недовязанный носок в левый верхний ящик, запер его, вытащив из правого кармана ключи, опустил связку в карман и обеими руками пригладил волосы, дожидаясь появления посетителя. «Сэр Вернон Филнер». Мистер Уотерстон поднялся из-за стола, чтобы пожать руку одному из своих важных клиентов. Он собирался пожать ему руку и при расставании. Мистер Уотерстон вообще любил пожимать руки. «Рад видеть вас, сэр Вернон. Не так часто доставляете нам удовольствие своим посещением. Надеюсь, вас привела сюда не какая-нибудь неприятность?» На лице сэра Вернона, высокого, светловолосого, неприветливого, со светло-синими глазами, длинным носом и маленьким тонкогубым ртом, явно не выражалась радость от встречи с мистером Уотерстоном. Он относился к тем политикам, которые всегда оказывались тут как тут, когда раздавались министерские посты. Если бы в канун Нового года предполагалось произвести в рыцарское достоинство 10 человек по категории «общественное служение», и 9 кандидатур уже были бы определены, то при выборе 10-й всенепременно всплыла бы его фамилия. При попытке перечислить достоинства, дающие Вернону Филмеру право получить звание рыцаря или пост министра, могли возникнуть определенные затруднения, а вот назвать причину, по которой он не заслуживал первого либо второго, просто не представлялось возможным. В политике такие люди могли далеко пойти. «Сигарету?» Сэр Вернон отмахнулся, а вот мистер Уотерстон закурил, откинулся на спинку кресла и не забыл сомкнуть подушечки пальцев, прежде чем спросить: «Так что случилось?» «Меня шантажируют». «Дорогой мой, дорогой мой, нам следует с этим покончить», — заговорил мистер Уотерстон с преувеличенным спокойствием, за которым и скрывал большую часть эмоций, в том числе и удивление, но прежде всего неприязнь к политикам. «Естественно, именно этого я от вас и жду».